И тут у Аглаи зазвонил телефон. Она быстренько достала трубку из кармана и, не глядя на определитель, ответила. «Да?» «Ну как ты там, Аглаюшка?» – спросил Григорий Павлович. «Я тут, дедушка, хорошо», – бодро отрапортовала Глашка. «А Коля как?» «Коля тоже очень хорошо», – уверила она. «Ты чего не звонишь?» – не торопился верить бодрости оптимистичной внучки Григорий Павлович. «Да увлеклась тут знакомством с местными достопримечательностями», – ответила она и посмотрела на Генералова, на что тот скептически и многозначительно приподнял одну бровь. «Рисовать хочется страшно, а я все дома оставила, и мольберт, и краски». «Так съезди купи», – посоветовал дед и предложил неожиданно. «Или хочешь, я приеду и привезу?» Глашка растерялась. Это было бы здорово, если бы он приехал, но ее красота напугала бы деда, да и Генералов, и она. «И как все это объяснять?» «Да зачем тебе тащиться в такую даль?» – спросила торопливо Аглая. Коля хмыкнул, понимающе многозначительно, а Глеб насторожился, как раз не понимая ее легкой нервозности. Аглая успела и Алтаю кулак показать, и Генералову объяснить ситуацию, ткнув пальцем в белую нашлёпку у себя на лбу. «А, ну да», – расслабился он. «Действительно, незачем расстраивать пожилого человека». «Аглая», – строго сказал дед, – «не дури мне голову. Что у тебя там происходит?» Он слишком хорошо ее знал и по полутонам в голосе мог определить, что с внучкой не все в порядке и у нее проблемы. «Там у вас что, этот министришка объявился?» – совсем разволновался дед. «Ну что ты беспокоишься?» – подобралась Глашка, зная, что дед он такой. И слушать не станет, возьмет и приедет спасать-выручать. «Честное-пречестное, у меня все в полном порядке. Хочешь, Колю тебе дам, он подтвердит». И она сунула трубку Коле, сделав страшные глаза. «Здравствуйте, Григорий Павлович», – поздоровался Алтай, выслушал встречное приветствие, посмотрел на Глашку и отрапортовал. «С ней действительно все теперь в полном порядке. Ее ударил скутер по голове, когда она плавала. Ничего страшного, царапина, синяк, легкое сотрясение. Потом Глаша влюбилась. Потом приезжал брошенный жених, но ее новый избранник быстро и грамотно с ним разобрался. У замминистра теперь претензий к Аглае нет, и имя ее он постарается забыть как можно скорее. Потом мы вкусно торжественно обедали, сейчас чай пьем, и мужчина приглашает вашу внучку на свидание с продолжением». Глашка задохнулась от возмущения и попыталась через стол дотянуться и вырвать трубку у Коли. Алтай увернулся, отстраняя ее руку, слушая, что ему говорит Григорий Павлович. Генералов, прикрыв глаза рукой, беззвучно хохотал, сотрясаясь всем телом. Девушка Инна смотрела на них троих поочередно, совершенно потрясенным взглядом. «Конечно, Григорий Павлович», – радовался Николай. «Приезжайте, ждем, очень рады будем. Приезжайте с другом. Встречу, а как же?» Снова выслушал, что говорит дед Гриша, и со всей серьезностью уверил. «Достойный, я ручаюсь, вам понравится». Посмотрел на Глашку, улыбаясь совершенно бесстыдно. «Передам обязательно. До свидания, Григорий Павлович. Ждем. И нажал отбой. «Убью!» – кровожадно пообещала Глашка. «А то ты своего деда не знаешь!» – смеясь оправдывался Коля, отдавая ей телефон. «Так мы хоть знаем, что он прибудет, а то бы завтра примчался без предупреждения. Он же по твоему блеянью сразу просекает, что у тебя проблемы. Всегда!» «Что ты там нес?» – возмущалась беспредельно Глашка. «Свидание с продолжением?» «О!» – возрадовался Коля. «А это единственное, что в моей речи тебе не понравилось. Кстати, Григорий Павлович сказал, чтобы ты на свидание шла». «Так и сказал?» – опешила Глашка, забыв возмущаться. «Сказал, ну, раз мужчина достойный и влюбилась, то пусть идет, тем более с продолжением». Глашка посмотрела на Колю изучающе и вдруг расхохоталась от души. «Он мог!» – смеялась она. «Дед, он как что скажет?» «А вы всегда так общаетесь?» – осторожно спросила Инна, о которой все забыли. «Вы же вроде друзья, а ты ее сдал?» «Все, Глашенька, пошли домой. Тем более дедушка благословил». Поднялся с места, продолжая посмеиваться Генералов, и протянул ей приглашающую ладонь. Глаша вложила свою ладошку в его, поднялась, как-то сразу позабыв о повисшем без ответа на вопросе, ничего не понявшей про них девушки Инны. «Мы пойдем», – оповестил Генералов остающихся и, пропуская Аглаю вперед к лестнице, наклонившись, шепнул ей на ухо, когда она проходила мимо него. «У тебя есть реальная возможность поизучать эту местную достопримечательность поподробней. И в стремительном соединении, похожем на забытье, отсекающем весь окружающий мир от них двоих». Они никуда не спешили, и в этом было что-то такое запредельно прекрасное, в неторопливой нежности поцелуев, тихом шепоте милых ласковых слов, прочувствованных каждым миллиметром кожи ласках, и в долгом расслабленном бессильном после, не разъединяя рук и объятий. Ночь любви — великий божественный подарок влюбленным, как много познается и создается в ней. Они творили свою первую ночь любви, растворяясь друг в друге, и открывая себя заново. Небо светлело предрассветным напоминанием, птицы громко щебетали, посылая им двоим свои песни через распахнутые балконные двери спальни. Они лежали обессиленные друг к другу лицами, но невозможно было спать. Так звенела в них эта ночь и их познание телом и душой друг друга. «Ты художник?» — тихо спросил Глеб, поглаживая Аглаю по спинке. «Наверное», — плавилась она под его рукой, лениво тихо выговаривая слова. «Я окончила Суриковский, поболталась с свободным художником по разным работам, потом поработала в большой рекламной фирме, последние 5 лет преподаю деткам в школе искусство рисования и поделочное искусство». Она вдруг оживилась, немного отодвинулась от Глеба, чтобы лучше видеть его лицо. Глаза загорелись. «Ты знаешь, какие у меня детки талантливые занимаются? Прекрасные детки, все одаренные. «У нас здесь тоже много детей живет», — уверил Глеб. «Здесь школа хорошая, современная. Этот поселок очень необычный. Люди в нем живут интересные и непростые. Про вашу метель я слышу с первой минуты моего приезда. И все рассказывают, какая она необычная, мистическая. Мне даже легенду о ее появлении рассказал ваш краевед». «Библиотека, что ли?» — улыбнулся Генералов. «Это он тебя сюда вез?» Аглая кивнула. Она насмотреться не могла на этого мужчину и все улыбалась. «Библиотека у нас известный мужик, влюбленный в эти места и знающий про них больше всех», — заметил Глеб и вернулся к прежней теме разговора. «Так все-таки ты преподаватель или художница?» «Художники — это мои родители», — пояснила Аглая. «Вот они настоящие. В молодости объездили всю страну, где только не бывали. У папы 2 книги-альбома вышло с их рисунками, портретами, рассказами, очень интересные. И 2 альбома общих работ они с мамой выпустили. Сейчас в Кении рисуют. У них кенийский период. Вот они на всю голову художники, а я так немножко. Правда, их друзья устроили 2 небольшие выставки моих рисунков и афортов. Не знаю, как другим, а я эти свои работы очень люблю». «Покажешь?» — улыбался Генералов. «Ну а как же? И очень хочется здесь порисовать. Тут такая красота сказочная». «Обязательно порисуешь. Покажу тебе самые красивые места и обещаю, пока ты рисуешь, не мешать». Не удержавшись, он притянул ее к себе и поцеловал в губы. «А чем ты занимаешься?» – спросила Аглая, снова немного отодвигаясь от него, чтобы лучше видеть. «Я финансовый консультант», – скупо отозвался Генералов. Глашка присмотрелась к нему, почувствовав, что он немного напрягся. Она сейчас все про него чувствовала, как чуткий радарчик. «Ты сдвинул брови?» – тихо сказала она и погладила, еле касаясь кончиками пальцев, морщинку между его бровей и его губы. И немного сжал губы. «Это закрытая тема? Для всех? Или ты только женщинам не рассказываешь о своей работе?» Генералов, напрягшийся было по многолетней привычке, мгновенно расслабился от ее прикосновений, от тихого, немного сочувственного голоса, вызвавшего волну нежности, прокатившуюся по его телу. «Да ничего интересного, Глашенька. Рутинная финансовая работа». Он принялся снова ее нежно и медленно поглаживать. «Ну не расстраивайся», — гладила его пальчиками по лицу Глашка, уговаривая как ребенка. «Я же не догадывалась, что простым финансовым консультантам требуется знание арабского языка, владение боевыми искусствами, вплоть до бесконтактного боя, и умение весело и непосредственно уходить из-под обзора камер наблюдения». Сначала Генералов опешил, да так, что и гладить ее перестал, и дышать позабыл, а потом выдохнул и легко рассмеялся. Притянул Глашку к себе, поцеловал, прижал ее голову к своей груди и уткнулся подбородком в ее макушку, с удовольствием вдохнул поглубже ее запах. «У меня есть строгое правило», — начал объяснять он. «Я ничего никогда не рассказываю о своей работе. И ты угадала, особенно женщинам». «Все бывает когда-то первый раз», — заметила философски Глаша, прижимаясь к нему. «А правила на то и придумываются, чтобы их менять». «Как, например, делаешь это ты», — заметил он. «Как я понял, окончив спортивный интернат и с большими достижениями, ты пошла учиться на художника, вместо того, чтобы стать олимпийской чемпионкой». «Это тебе лучше Алтая спросить. У него на эту тему целая теория есть», — посоветовала Глашка. «Спрошу обязательно, и не только про это», — пообещал Генералов. «Мне про тебя все хочется знать. А ты, девушка скромная, много не расскажешь». «Вот мы какая парочка», — вздохнула Глаша по-старушечьи. «Такие скромные, о себе не рассказываем». «Стесняемся». «Идем». Неожиданно решительно стал выбираться из постели Генералов. «Я тебе что-то покажу». Он привел Аглаю в свою святая святых, в кабинет. Глашка от потрясения, позабыв обо всем, даже рот приоткрыла. 2 огромных процессора, плоских больших монитора, по которым в режиме онлайн шла трансляция новостей из каких-то арабских стран, 2 ноутбука, один включенный, на его экране мелькали какие-то цифры, две небольшие плазмы на стене, принтеры, два факса, еще какая-то совсем ей незнакомая навороченная техника. «Вот это моя работа», — сказал Генералов, наблюдая за ее реакцией. «Финансовая?» — уточнила Глашка, рассматривая технику. «Финансовая», — подтвердил он и пояснил. «Любые финансы неразрывно связаны с политикой, с климатическими аномалиями, с катастрофами, со всей остальной жизнью. А арабская особенно», — подсказала Аглая, кивнув согласно. «Любая», — ответил Глеб, наклонился над столом, уже что-то там просматривая на экране, пробежавшись пальцами по клавиатуре. «Я специализируюсь по Ближнему Востоку и всем арабским территориям». «А зачем это работает, когда тебя нет?» Указав жестом на включенные экраны, спросила Аглая. «Там запущены специальные программы, которые отбирают в сжатом виде основные важные события по ключевым словам, именам. Я просматриваю подборку, и если нахожу что-то важное, изучаю уже расширенно. А там», — Глеб указал на экран ноутбука, «такая же приблизительно программа, но отслеживающая основные колебания рыночных котировок и данных». «То есть, если я правильно поняла, ты консультируешь фирмы по финансовым сделкам с арабами?» «Правильно поняла». Устроившись в удобном кожаном кресле, притянув Глашку и усадив к себе на колени, подтвердил Генералов. «Консультирую и обеспечиваю безопасность этих сделок». «Только коммерческие фирмы или государственные дела тоже?» Генералов тяжко вздохнул. «Нелегко это, менять на ходу сразу свои правила, не посвящать никого в свою работу. Иногда я выполняю просьбы правительства и помогаю в делах». Аглая помолчала, задумавшись. Смотрела на экран, где передавали репортаж из какой-то ближневосточной страны, и араб-репортер что-то быстро-быстро говорил на непонятном языке. Глеб не мешал ей думать. Понимал, что многое сейчас для них обоих зависит от того, что Глаша скажет и как поймет и примет реалии его жизни. Он даже дыхание затаил. «Я понимаю, Глеб, честное слово», — отчего-то печально заговорила Аглая. «Режим секретности всего, чем ты занимаешься, коммерческая и государственная тайна». Она взяла в ладошки его лицо, приподняла, заглянула ему в глаза и попросила. «Но, пожалуйста, всегда говори мне, куда ты уезжаешь, и хоть приблизительно, как надолго. И расскажи о себе, о своей жизни, как ты выбрал такую профессию, где учился, все, что можно рассказать. И про прошлые дела, пусть без конкретных названий и имен, про все свои сложности, про удачи и невезения, про победы и поражения. Пожалуйста, мне это очень важно, очень». Глеб мимолетно подумал, что с этой девочкой он, наверное, научится плакать. Он притянул ее к себе, наклонил голову и поцеловал долгим, благодарным и невероятно чувственным поцелуем. За счастье, которое она уже подарила, и за то, что еще подарит ему. За настоящее понимание, за ее любовь, врученную ему без каких-либо расчетов и ожиданий. Без всяких условий, чисто и просто. Он оторвался от нее, посмотрел в затуманенные от поцелуя глаза. «Я тебя люблю», — поделился переживаниями со своей единственной женщиной Глеб Генералов. «Люблю тебя». Эхом его души отозвалась Аглая, не отрывая от него взгляда. И вдруг что-то изменилось в ее глазах. Проскочил какой-то чертенок. Она улыбнулась, спасая их обоих от слишком звенящих высот, куда они поднялись. «Это очень удобное кресло», — лукаво заметила она, переместилась у него на коленях, поёрзала с ощутимым намеком. «Может, освоим его не только в рабочих целях?» «Дорогая», — растекся улыбкой Генералов. «Я, понятное дело, гусар, но все таки уже не юноша. Тебе придется быть со мной понежнее, обещаю», — прошептала в миллиметре от его губ Аглая. Нежнее у них обоих получилось только первые минут пять, а потом они словно сорвались, торопились соединиться, слиться в единое целое, что-то неосознанно говорили друг другу, шептали, обещали. И в тот момент, когда они вдвоем влетели на свою вершину, над поселком поплыл колокольный звон заутренний. Глашка так и заснула у него на коленях. Глеб осторожно, чтобы не разбудить, поднял ее на руки, отнес на второй этаж в спальню, уложил на кровать, лег сам, обнял свою обретенную женщину и провалился в сон.